Имеющийся ремонтный комплекс «Герсей-22» был неплох, однако для планируемых переделок его мощностей явно не хватало. Сначала землянину пришло в голову купить еще один такой же в максимальной комплектации, и его продавали за 5,5 миллионов. Сейчас средства были, поэтому имело смысл взять что-нибудь посерьезней. В республике производством и сбытом высокотехнологичных дроидов занимались главным образом три монополиста. Продукцию компании «Харанис» Алекс забраковал сразу. Они работали только со своими дроидами. Однако две других конторы допускали частичную замену. Поэтому капитан выбрал ремонтный комплекс «Харса-40Т» шестого поколения. Покупатель мог изменять состав входящих в набор дроидов, чем землянин и воспользовался. Эта корпорация также производила конструкционные комплексы, но самый дешевый четвертого поколения стоил 8 миллионов. Состоял он всего из 10 дроидов. А современный комплекс шестого поколения с 8 десятками конструкционных дроидов продавался за 92 миллиона. Для его использования требовались сертификаты, к тому же таких средств в наличии не имелось. Алекс решил провести все работы в режиме прямого управления. Он остановился на 20 больших пауках Харса-П и 10 малых Харса-К. Также он заказал 6 продвинутых роботов Харса-ТМ и 4 робота-диагноста. Весь этот зоопарк мог слаженно действовать под управлением Искина и поддерживать большой корабль типа линкора в рабочем состоянии. Ну а шестерку больших конструкционных дроидов Алекс собирался использовать в режиме прямого управления. Эти механизмы имели на борту впечатляющий набор инструментов и пару мощных излучателей, которые могли расщеплять любой материал в пыль. Производитель поставлял новейшие модели только гражданам республики, поэтому капитан связался с представителем корпорации «Снисель» и решил проблему. Правда, посреднику пришлось отдать 1/16 от суммы сделки, но это было дешевле, чем собирать необходимую комплектацию из отдельных рыночных предложений. В общей сложности покупка обошлась в 13,5 миллионов кредитов. За эту сумму можно было купить хагданский тяжелый крейсер типа «Саржин» без вооружения. Однако Алекс посчитал вложения в современный ремонтный комплекс оправданными. Имеющийся «Герсей-22» продавать не спешил. Главе корпорации пришла в голову мысль нанять специалиста-инженера для ускорения работ. Просмотрев предложение на местном рынке труда, землянин переговорил с десятком подходящих людей, желающих заключить двухмесячный контракт, а потом добираться обратно из другого государства, среди них не нашлось. О возможности боевых действий даже и речи не шло. Специалисты дорожили своей шкурой, хотя расценки на наем инженера со специализированной нейросетью пятого поколения кусались. За 35 дней работы такой просил 400 тысяч. К тому же контракт регламентировал все аспекты сотрудничества, а за работу в режиме прямого управления дроидами пришлось бы еще и доплачивать. В командном центре появилась Касли в компании «Сири». Подруги спокойно восприняли переселение на новый корабль. Девушка выражала восхищение. Благосостояние корпорации неуклонно росло. «Вот идиоты», — заметила старшая Ашо. «Им предлагают возможность заработать, а они еще думают». «Ну, их можно понять», — согласился землянин. «Для этих все остальные — второй сорт. Великий Хагдан и все такое». Алекс заплатил небольшую сумму, оставив заявку на портале вакансий, где подробно расписал характер работы и особенности контракта. Теперь оставалось ждать подходящих предложений. Правда, за 8 часов ни одного не поступило. «Это бесполезно», — бросила Чимта, просмотрев предложение. «Эти внешники глупые и трусливы. Они не собираются покидать республику». «Ты так считаешь?» «Удивлюсь, если найдется хотя бы один желающий. Разумнее вести поиск в независимом мире. Некоторые пойдут на все, чтобы покинуть родину». «Хорошо, попробуем найти кого-нибудь по пути. Или в Федерации», — согласился Алекс, признавая правоту женщины. Он подумал, что иметь на борту чокнутого хагданца ему и самому не хочется. «Большая часть по списку на борту», — отчиталась чем-то. «У корпорации Сиарджи закуплены 8 корветов «Арсил» и ремкомплект для восстановления поврежденного. Обошлось немного дешевле рыночной цены». «Вижу», — кивнул Алекс, ознакомившись с расходами. «Остаточный ресурс двигателей около 70%. Конечно, не с консервации, как нам выдал орден, но тоже неплохо. Отправлен запрос на поставку большого количества композитных бронепластин. Ответа пока не последовало. Все остальное рациональнее брать в Федерации», — закончила доклад чем-то.